ничего другого. Потому что может защитить только тот, кто сам под защитой. И если эти люди находятся во власти гун материальной природы, своей кармы, им кажется, что они защищены, на самом деле они не станут прибежищем ни для кого. Такова суть. Поэтому женщины называют Давидаси, что муж, он привязан к Кришне, а жена привязана к такому мужу. Все. Муж совершает индрия Хришикеша Севу, чувствами привязывается к наставлениям гуру, так сказать, и Кришны. А жена привязывается к наставлениям мужа. Так они освобождаются. Поэтому если человек культивирует привязанность не в соответствии с преданностью человека, то есть привязывается, знает, что это слабый преданный или преданная слабая. Иногда бывает, что мужчина бывает очень слаб в духовной жизни. И он тогда ищет преданную жену. Понимает, у него есть понимание, что я должен тогда получить жену, которая будет более продвинутая. И тогда просто как-то с ней сотрудничаю, или даже служа ей, я как-то вылезу. Но обычно это не свойственно естественному положению дел. Потому что когда женщина такая более продвинутая, то ей, извиняюсь за выражение, нафиг не нужен муж. Вот в чем проблема. Поэтому лучше, конечно, всегда иметь преданного мужа. Не мистика никакого, а преданность, чтобы в этом муже было видно, что этот муж преданный, а не просто такой же, как я. Думает о детях, о доме хорошем, о том и сём. Если ваш муж такой же, как вы не защищены уже. Ваш муж должен думать только об одном. Как отдать полностью свою жизнь духовному учителю, его миссии. Как распространить славу святого имени в каждом городе и в каждой деревне. Как исполнить указания духовного учителя. Это жизнь вашего мужа должна быть. Если вы видите такого мужа, конечно, вы будете защищены. Но если вы видите просто такого же, как вы, который также озабочен мирским счастьем и просто скачет по миру в поисках чувственных наслаждений, никакой защиты не будет, как бы он ни был красив, поэтичен и там что-то еще. И с другой стороны, даже если ваш муж академически не образован, обладает культурой очень отвратительной с позиции современной, так сказать, этики, если даже в нем сохраняются последствия его греховной деятельности в виде разных дурных привычек и действий, но при этом он думает, как отдать, днем и ночью только думает, как отдать целиком свою жизнь наставлениям духовного учителя, вы защищены становитесь. Поэтому есть эта история в источнике вечного наслаждения, как гопи поклоняются Катьяяне, и они поклоняются Дурге. Что же они просят? Дорогая Дурга, научи нас, как нам получить такого мужа, как твой муж, такого преданного. Нам не нужны эти богатые люди и там образованные, нам нужен преданный. И если мы получим такого преданного, то все, наша жизнь увенчается успехом. Они не думали ни о красоте, ни о богатстве. Они думали, преданность, нам нужна преданность, чтобы этот человек был преданным Богу, а не ребенком каким-то, бегающим, так сказать, цветочки собирающим. В смысле Лакшми. О чем они думают? Только о деньгах. Почему? Потому что они хотят выглядеть героями в глазах своих жен. Да? Дураки, они всегда хотят выглядеть героями в глазах своих жен. А умные, разумные люди хотят выглядеть героями в глазах гуру и Кришны. Они понимают, кого надо удовлетворять. Что критерии жена и дети, так же, похвалы жены и детей, это не имеет никакой ценности. И они ищут славу у женщин. Есть история, как Нарада Муни говорит, что эти похотливые глупцы изображают героизм в кругу своей семьи, рассказывая о своих геройствах женам и детям, но даже боятся поднять глаза, когда находятся в собрании героев. Таким образом, они герои только жен, среди жен. Они, ну, так они здесь молчат, а когда рядом с женой, да я бы, ну ты сама понимаешь, я. Она, о, да, я бы там, Ну, ты понимаешь, да? Но там нельзя было, это, сама знаешь. И она там, о, какой вообще. Но когда он попадает в среду, где такие по-настоящему... Бахука сложил смиренные руки и сказал: «О, господин, чем могу служить? Бахука, я Бахука, Нишада». И они, так сказать, героев в глазах своих жен, так сказать, которые их просто это доят. Говорится, они у них отнимают сперму и деньги. Все. И жизнь такого идиота превращается в сплошной ад. А когда у него нету ни того, ни другого, оттуда уже ничего не выходит. Он говорит: «Я отсюда! Тупой! На тебе к рынку, так с этим бросают, там шлюнку какую-то с едой. На, жри! Все время жрать и жрать». Он один раз в сутки говорит: «Может, поедим? Опять жрать!» Она так говорит. Женщина говорит: «Опять жрать? Ну, елки, ты хоть чем-нибудь занялся бы?» Но он уже не может, с него все это вытащили уже. Сперму отдал, сил нету, деньги отдал, все уже, уважение потерял, все. Не кольцо, потому что здесь пирсинг. Пирсинг. Кольцо в носу, и все, значит, это уже труба. Эти люди таковы. Поэтому ничего хорошего не будет. Поэтому Прохлада Махарадж сказал: если уж суждено чувствам привязываться, то не лучше привязаться к преданному. И не важно как. Но преданный вытащит, вытянет. Лучше привязаться к преданности. Увидеть в человеке преданность. Узнать, кто такие преданные. И привязаться к ним. Потому что чувства все равно будут привязываться. Если не привяжете к преданным, к непреданным привяжетесь. Но результат будет разный. Абсолютно разный. С этими привяжетесь в ад прямо, а вас утащат на дно, как грузило. А это, так сказать, пусть даже змей, но воздушный. Можно в небеса улететь. А с этим, с грузилом, так сказать, толку нету. Он на дно, а вы... Про цыпленка песня есть такая? Что штаны уплыли, а он за ними. Не, как там? Что-то. Штаны на дно, а он. Во что там? А? Юга, во что он там? Штаны-то на дно, а он. Ну, он же там что-то это. У него паспорта не было, что-то там, гони монету. Монеты нет, садись в тюрьму. Тюрьма закрыта, садись в корыто, что-то там. Корыто полно лягушат. Цыпленок пикал, штаны напикал. Цыпленок плакал, штаны на аал. Пошел на речку постирать. Штаны уплыли, а он за ними. Штаны на дно, а он в кино. Так что если вы пошли стирать штаны своего мужа, который такой вот, как цыпленок этот, то он на дно, а вы так сидите. Вот в это самое гав-гав. Есть вопросы? Все понятно? Да, все понятно. Сволочи все. Все. Три функции ума. А вчера я рассказывал. Я же вчера рассказывал. Перечислю. Первая функция ума, вторая функция ума и третья функция ума. Один называется сознательный ум. Он в контакте с объектами чувств размышляет. Второй, он приобретает впечатление от этого контакта. Это называется бессознательный. Вернее, подсознательный. Итак, это сознательный, потом подсознательный. И когда эти впечатления не пополняются, не покрываются чем-то новыми впечатлениями, то это уходит в бессознательный ум. Бессознательный и подсознательный ум формируют наш характер и нашу натуру, нашу природу. Поэтому наш подсознательный и бессознательный ум четко может рассказать, кто мы били у прошлом. Кто мы били у прошлом. Не наш сознающий ум говорит, что мы поняли сейчас. Нет. что во время этого мы чувствуем, испытываем, мотивируем, ощущаем, какие впечатления даются. Вот помните, да, как я говорил, джапу читаешь, и, так сказать, один секс в голове. Явно был в прошлой жизни великим мудрецом человек. Явно. Я думаю, он был голубем мира. Если вы 50 раз подумали об этом, значит, вы были голубем мира. Или вы все время о еде думаете. Неважно, как человек думает. Можно понять под состоянием этого бессознательного мышления. Да как я это? Я даже не хотел, но сделал. Я даже, так сказать, не думал. Ну, почему-то такие явления происходят в уме. И они влияют на наши желания, поскольку на ум, на сознательный ум, говорится, очень сильно бессознательный ум влияет. На сознающий ум очень сильное влияние оказывает бессознательный. Поэтому на нашу сегодняшнюю жизнь очень сильно влияет наша прошлая жизнь. Впечатления, которые мы заработали в прошлой жизни, очень сильно влияют на нашу нынешнюю жизнь. Поэтому мы начинаем бороться. Не хочется уже сейчас этого. Понимание пришло. Сознание, мы сознаем. А то давай, давай. Ну, можно так сказать. Клеши немножко другое, но почти. Они клеши там скрыты в этих функциях ума. Вернее, в этих уровнях. Поэтому наш разум, он вынуждает душу руководствоваться ложным эго. Нас вынуждает, наш разум. И говорится, шудха-сатва – это когда разум чист. Чистый разум – это шудха-сатва. А разум когда? Когда ум очищается от вожделения, разум остается чистым. Потому что ум, в ум приходит вожделение через чувства. Таким образом, чувства осквернились, ум осквернился, разум осквернился. Разум осквернился, начинает там говорить, это хорошо, это хорошо. Мы должны его убить. Нет, он хороший, хозяин хороший. Нет, мы должны его убить. Это вот разум. И душа такая там, что делать? Такая шиза начинается. Я должен поехать. Нет, нет, как же хозяин, мы ж либо бросим, кто же нас защитит? Нет, мы поедем, мы поедем, мы помчимся. Видели, нет? Повелитель этого, кого там, яйца или гонца? Конца. Там был такой маленький, на нас похожий. Очень на нас похожий. Такая же шиза у него была. Или так, и все. Да. Да. А ты не посмотрел это, которое я тебе говорю? Нет еще? Есть вопросы? Нет вопросов? Хари Кришна. Шрила Прабхупада, Киджай. Шримад Бхагаватам, Киджай.